Раздел 5. Почтим Оригена, чистейшего светильника Христа. О великом учителе, придавшем научный и философский смысл учению Христа и утверждавшем, что на все вопросы, возникающие у мыслящих людей при чтении Евангелий, ответы находятся в текстах самих Евангелий. Но чтобы найти их, необходимы знания, вдохновение и интуиция. Текст в рамке. Ориген. О началах. Так бывает, что трудные и необычные вещи люди скорее желают осудить, чем прилежно и тщательно изучить. Конец текста в рамке. Глава первая. Труд Оригена о началах. Учение Христа в первом научно-системном изложении без иносказаний. Елена Рерих. Знаете ли вы, какие великие образы записаны в книге «Жизни старшего Махатмы»? Исторические штрихи и штрихи биографические. Рисунок «Ориген Александрийский», 185-254. В древнехристианской истории и литературе это имя, от которого берет начало неизвестное до него слово «богочеловек», пожалуй, было наиболее часто вспоминаемо как друзьями, так и врагами. Наверное, потому что более обжигающего огня и более яркого светоча, чем Ориген, христианская религия первых веков и отыскать бы не смогла. Ориген Адамант, греческое «несокрушимый», из Александрии, был не просто устойчивым камнем для идущих следом через бурный поток жизни. В своде моста, ведущего с земли в небо, Ориген – тот камень, который называют «замковым», центральным камнем опорной арки, создающим устойчивость всей конструкции. Мне хотелось бы именно так начать этот совсем небольшой очерк о великом учителе, воплощенном в Александрии примерно в 185 году. Этими словами я и завершу очерк. Но так как здесь речь будет идти в основном о перевоплощении, то прежде все-таки следует сказать несколько общих слов об этой доктрине, так как многие христиане, прежде всего православные, до сих пор не знают, что идея многократных возвращений человека на землю для христианства совершенно не нова. Доктрина о перевоплощении – ересь только для позднего христианства, и в первом веке христианской эры, и во втором, и даже в третьем, во многих церквах учителя учили и закону причинности, и закону повторных рождений. Но уже век спустя, после смерти Иисуса, ортодоксальные теологи стали понимать, какая большая опасность для устойчивости их власти над людьми скрывается в этих законах. Они изо всех сил старались внедрить в сознание людей, что спасение может быть даровано только церковью, но именно идея перевоплощения разрушала эту власть, разрушала до самого основания. Много веков, много поколений придется церкви бороться против идеи перевоплощения, бороться до тех пор, пока эта доктрина, являвшаяся основой всех древних духовных учений, будет заклеймена как ересь. Почти 500 лет пришлось участвовать ортодоксальным теологам в очень трудных полемиках со сторонниками перевоплощения. Но победа была добыта только объединенными усилиями государства и церкви, когда в середине VI века церковный алтарь обвенчался с императорским троном. И хотя закон человеческой эволюции не подчинен даже императору, тот все же вообразил, что и космические законы в его власти, и в 553 году закон перевоплощения был отменен. Особенно жестокой стала борьба со сторонниками идеи перевоплощения между III и VI веками после смерти Оригена, выдающегося христианского философа, теолога и писателя. Ориген не только учил законам причинности и перевоплощения, но и оставил философский труд, где он прямо говорит о предсуществовании души и ее повторном возвращении на Землю, где жизнь новой личности складывается с учетом предшествующих причин, зарожденных в прошлой жизни. И все же, несмотря на преследование учения о повторных возвращениях души на Землю, распространилось практически по всему христианскому миру. Сноска. Еще в VII веке оно изучалось в христианской секте Павликиан в Болгарии и Боснии. Здесь же, на Балканах, в X веке учение перевоплощения исповедовала христианская секта Богомилов. А христианская секта катаров, основанная около 1150 года в самой католической стране Европы, Франции, а также в Италии, учила перевоплощению даже в самое мрачное и опасное для знания средние века. Крестовый поход против катаров, объявленный в XIII веке Папой Римским, закончился их разгромом, и после этого всю Европу уже объяли костры инквизиции. Неосознаваемый страх перед ними жив в сердцах многих христиан и поныне. Но мрачные времена все же закончились. Началась эпоха возрождения разума, и вновь к свету поднялась униженная мысль человеческая. В иудаизме есть одна из форм, которая называется хасидизм. Началось движение хасидов в Польше, затем распространилось на всю Восточную Европу. В основании хасидизма лежит учение о перевоплощении, которое взято у средневековых иудейских мистиков-каббалистов. Раввин Израиль Баал Шем Тов 1700-1760 стал основоположником движения хасидов. Внешне они до сих пор отличаются пейсами, длинными локонами, свисающими с висков, черными шляпами и длинными черными пиджаками. Но такой наряд вовсе не означает, что каждый в него облачившийся является истинным последователем средневекового раввина. Конец сноски. Идея перевоплощения проникла даже в самое сердце христианской церкви. Архиепископ Пассавалли 1820-1897, современник Блаватской, открыто признал доктрину перевоплощения и тем самым как бы дал зеленый свет своим современникам, и священнослужителям, и прихожанам. Он заявил, что идея повторных рождений не только не противоречит учению Христа, но и помогает находить правильные ответы на ранее неразрешимые вопросы, которые ставят верующие. Многие польские и итальянские священники разделили убеждения Пассавалли. Сноска. Латославский. Предсуществование и реинкарнация. Конец сноски. Самым выдающимся христианским учителем первых веков, учившим в III веке в школах Александрии и Палестины заветом Христа, еще не искаженных грядущими веками, был Ориген. Сноска. Александрия – город в Египте, основанный Александром Македонским в 332 году до нашей эры. Торговый и культурный центр. Во времена Оригена – центр философской мысли, затмивший даже Афины. Конец сноски. Ориген прожил 69 лет и за ненадобностью для себя лично за всю жизнь не приобрел абсолютно ничего. От обуви он отказался и ходил босой, спал на полу без подстилки, часто вообще спал на голой земле, у него не было даже смены одежды. Но в очень образованной, богатой и блистательной Александрии не было более образованного христианина. А среди выдающихся мыслителей того времени Ориген был в числе первых. Когда он родился, учение Христа еще не было окончательно засыпано пеплом. Но когда Ориген после тюремных пыток делал свои последние шаги по земле, это был 254 год, он уже ступал, как писала Елена Ивановна Рерих, по последним затухающим угольям. Несмотря на то, что после распятия Христа прошло не так уж и много времени, христианство даже в ту пору уже не являло собой монолита. Да что там говорить о единомыслии христианских церквей во времена Оригена? И столетие со дня крестной смерти Христа не закончилось, как начались распри, раздоры и искажения учения Христа священнослужителями, не выдерживавшими испытания церковной властью и собственной страстью к наживе и мирским усладам. Достаточно прочесть в Новом Завете даже то малое количество писем апостола Павла, год рождения ориентировочно 5-10 нашей эры, казни 64-67 годы, которые с трудом удалось сохранить его последователям и друзьям. Себеслужение во многих христианских церквах уже тогда преобладало над служением Христу и общему благу. В 203 году Ориген стал главою христианской катехизисной школы. Несмотря на его молодость, епископ Александрийский Деметриус одобрил его кандидатуру, но зависть и тщеславие, находившиеся в характере этого человека впоследствии, станут основой для его ненависти к популярности Оригена. Предшественником Оригена на посту катехизисной школы был Климент Александрийский, убежденный в том, что философия необходима как интеллектуальная защита божественного откровения. Он резко выступал против тех христианских теологов, которые считали философию пустым мирским мудрствованием, от которой одни ереси и смятения в умах и душах. «Философия, — писал Климент, — была дана эллинам самим Богом как инструмент богопознания». Климент Александрийский говорил, что является наследником тайны Евангелий, полученной им через апостолов Христа, Петра, Иоанна, Иакова и Павла, а им эти тайны открыл сам Христос. Ориген относился к своему предшественнику с большим уважением, но, в отличие от Климента Александрийского, не утверждал, что получил ключи от тайны Евангелий через апостолов. Ориген был убежден, что ответы на многочисленные вопросы, возникающие у мыслящих людей при чтении Евангелий, вкраплены в сами тексты Писаний, но для того, чтобы их найти, необходимы знания, вдохновение и благодать. Последнее, очевидно, являлось указанием на интуицию. Ориген принял школу, когда ему было лишь 18 лет, но он обладал замечательными врожденными способностями учителя, а его глубокое проникновение в суть священных писаний иудеев и христиан, прекрасное знание греческой философии и истории не вызывали сомнений. Воспитанный на идеях Платона, Пифагора, гностиков и неоплатонической греко-римской школы, а все они проповедовали идею перевоплощения, Ориген хотел придать учению Христа научный и философский смысл. И ему это удалось. Ориген соглашался, что в Священном Писании, потом Писание перейдет из еврейского Танаха в христианскую Библию под названием Ветхий Завет, как противоположность Новому Завету. Действительно, есть тексты, которые вполне можно воспринимать буквально, например, в историческом аспекте. Но Ориген категорически отказывался воспринимать буквально тексты, которые были аллегориями. Потом, спустя годы, в книге о началах он подчеркнет еще раз, что к священным повествованиям, изложенным в буквальном смысле, также присоединены врезко такие рассказы, которые нельзя принять в историческом смысле, но можно понимать только в смысле духовном. Конец врезки. Сноска. Все приводимые в этом материале оригеновские цитаты взяты из книги «Ориген о началах», Самара, Ра, 1993 год, на основе издания Казанской духовной академии, 1899 год. Книга есть в интернете. Приводимые фрагменты легко отыскать по контрольным словам или фразам. Конец сноски. Юному Оригену было поручено обучение ровесников, юношей и девушек, не так давно обращенных в христианство, но не приемлющих слепой веры. Они ждали от учителя логически оправданных, глубоких ответов на свои вопросы. Ученики родились отнюдь не в бедных крестьянских семьях и росли вовсе не в пастушеских племенах. Как и их учитель, они родились и жили в крупнейшем научном и культурном центре Римской империи, в котором находилось одно из семи чудес света, знаменитый маяк. Работали самые большие театры с лучшими в империи певцами и танцорами. Молодежь, посещавшая школу Оригена, любила театр, много читала и гордилась, что в их городе работает одна из самых больших в империи библиотек, где открыто состязались в мудрости все философские направления. Гордилась молодежь и Муссионом, научным центром, собиравшим великих ученых со всего Средиземноморья, которые проводили в нем занятия с небольшими группами молодежи. Молодые люди отличались утонченностью своих вкусов и, так же, как и все граждане Александрии, спокойно воспринимали приверженцев всех 10 религий, бытовавших в городе, а мистериальные культы занимали и у них видное место в жизни. Христианство состязалось на равных с языческой религией и философией, и если оно хотело победить, ему нужны были серьезные доказательства в преимуществе. У образованных, свободолюбивых и свободномыслящих молодых людей возникало множество вопросов по учению Христа. Слепая вера для них была совершенно неприемлема. Они требовали научных расшифровок аллегории Христа, они хотели философского осмысления его формул. Молодой, замечательно образованный и высоконравственный учитель настолько быстро завоевал уважение своих учеников и столь быстро приобрел в Александрии известность, что стал вызывать сильную зависть у главы Александрийской церкви епископа Деметриуса. Последнего, к тому же всерьез, беспокоили глубокие и смелые философские воззрения Оригена. Епископ оказался, к тому же, мстительным. Даже спустя многие годы, несмотря на то, что Ориген уже более 10 лет был руководителем школы, Деметриус так и не посвятил его в сан священника, и это не позволяло Оригену расширить аудиторию и проповедовать в церквах. Текст в рамке. Елена Рерих. Письма. Том 1. 12 сентября 1934 года. Можно и должно избрать себе высший образ, которому больше открыто сердце наше, но избрав его, мы не имеем права порицать другой облик, ибо истина, он может оказаться тем же самым. Великие облики имеют и имели много аспектов и имен. Знаете ли вы, какие великие образы записаны в книге жизни старшего Махатмы? Истинно, только Махатмы и тем более старшие среди них знают истину. Потому в неведении нашем остережемся от кощунства. Конец текста в рамке. И все же Ориген учил и в церквах, правда, не в Александрийских, в Кесарийских. Будучи в командировках в Кесарии после разрушения римлянами Иерусалима в 70-м году, это был самый крупный город Палестины, молодой учитель завоевал глубокое уважение местного епископа, человека широко образованного и довольно независимого в суждениях и поступках. Епископ после многократных бесед с Оригеном был настолько восхищен глубиной его знаний и чистотой жизни, что сам предложил читать лекции в церквах Палестины. Это, разумеется, вызвало гнев Деметриуса, и он отозвал Оригена обратно в Александрию. Но такое обращение с Оригеном только способствовало распространению славы о нем по всей империи. Слава дошла и до императорского двора. И однажды Ориген был приглашен туда, Юлией, матерью императора Александра Севера. Юлия, которая фактически управляла империей, захотела получить разъяснение по христианскому учению. Около 231 года Ориген снова отправился в Палестину. Епископ Кесарии, по-прежнему не обращая внимания на гневные запреты Деметриуса, решил посвятить Оригена в духовный сан, даже не поставив в известность своего александрийского коллегу. Глава Кесарийской церкви сделал Оригена пресвитером. Деметриус воспринял это как личное оскорбление и начал шумную кампанию против Оригена. Он объявил его посвящение в сан несанкционированным, взгляды философа сомнительными, а потому книги Оригена читать строжайше запретил. Но церковный иерарх бессилен был запретить Оригену его безукоризненно чистый образ жизни и его беззаветную преданность Христу. Само существование Оригена было ненавистно епископату, потому что невыгодно оттеняло их собственную жизнь, очень далекую от заветов Христа. 27 лет искали враги слабое место Оригена, чтобы дискредитировать его и нанести смертельный удар, но так и не смогли. Тогда они потребовали созвать собор и отобрать у Оригена право пресвитера. Вот это им удалось. Но палестинские епископы, уважавшие Оригена, не присоединились к решению своих александрийских коллег и пригласили 45-летнего Оригена к себе, сохранив за ним все права. Навсегда покинув Александрию и переехав в Палестину, колыбель христианства, Ориген создал новую школу, где проработал 20 лет, не имея недостатка ни в учениках, не в последователях. Но вот в 250 году Рим начал преследование христиан. Не миновали они и Оригена. Старый учитель был заключен в тюрьму в городе Тиры. Его не отдали на съедение львам, но все же жестоко пытали. В конце концов его выпустили, но тело все же не выдержало. В 254 году Ориген умер. Мог ли знать великий мученик духа, что его будут терзать даже спустя века после смерти? Только теперь учинят преследование не язычники, а свои же христиане. Почти 300 лет спустя после смерти Оригена, около 543 года, византийский император Юстиниан I издал эдикт, осуждавший принципы Оригена, включая, конечно, и учение о предсуществовании души, о перевоплощении. Эдикт гласил: «Анафема Оригену и всякому, кто думает подобным образом». Сноски. Византийский император Юстиниан I, годы правления 527-565, фактически управлял и жизнью церкви. Он сам не только назначал епископов, но мог и смещать их. Поместный собор Константинополя, этот город после распада Римской империи в конце V века, остался столицей Восточной или Византийской империи, утвердил эдикт Юстиниана и заставил всех епископов подписать его. Только папа римский Вигилий I не захотел подписывать этот документ, за что был арестован императором и посажен в тюрьму. Впоследствии Вигилий I подписал таки решение Пятого Вселенского собора, но дело в том, что при этом анафеме Оригену уже не упоминалось, и не только Оригену, все анафемы как бы исчезли. И этот факт дал основание исследователям засомневаться, а были ли вообще анафемы официально приняты епископами, или, может быть, это было позднейшим дополнением к указам собора. Конец сноски. В 553 году Юстиниан I созывает Пятый Вселенский собор, Второй Константинопольский, на котором должны были рассматриваться писания богословов, которых император собрался предать анафеме. Среди 14 анафем в списке еретиков в 11 анафеме упоминалось имя Оригена. Пятый Вселенский собор отменил доктрину о перевоплощении души. Тем самым в ортодоксальном христианстве был наложен запрет на древнейшее знание о повторном рождении человека на земле. Но решение церковных соборов – это суд человеческий, а потому не безупречный. Спасительница Франции Жанна д'Арк была предана анафеме и сожжена, а затем той же церковью признана святой. Мы были свидетелями, как в XX веке, по прошествии 400 лет, был реабилитирован Галилей. Также слышали своими ушами, как Папа Римский Павел Иоанн II перед всем миром принес покаяние за страшное зверство «святой» в кавычках инквизиции и за многочисленные жестокие крестовые походы. Сноска. Религиозные военные походы XI-XV веков христиан Западной Европы в основном против мусульман, но также катаров, гуситов и других. Начинались крестовые походы восторженными возгласами толп «На то воля Божья, так хочет Бог». Конец сноски. И вот в XX веке в лоно отвергнувшей его церкви уже возвращается изгнанный и измученный ею великий светоч Христа Ориген. Врезка. «Так бывает», – писал Ориген в своем главном труде о началах, – «что трудные и необычные вещи люди скорее желают осудить, чем прилежно и тщательно изучить». Конец врезки. Оригена уже изучают. На богословских факультетах Запада уже приняли всего Оригена, кроме его главного труда о началах. Но Ориген – это прежде всего именно труд о началах. Неужели Христос для садоводов сказал «или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду»? Матфей, глава 12, стих 33. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы сада Мории. Озарение. Часть 2. Глава 10. Параграф 7. Теперь трудно себе представить падение Александрии. Лучше даже не вспоминать годы переходного времени. Ужас берет перед видением религиозного суеверия того времени. Ориген ходил по еще горячим угольям старого мира. Зная заветы Иисуса, он болел, видя непонимание толпы. Зная таинство древних мистерий, он болел, видя непонимание единства источника. Зная простоту учения Иисуса, он болел, видя создание церквей. Одиноко работал сам, страдая от слишком больших противоречий духа. При необычайной ясности и простоте духовного познания необычайная сложность всего существа. Ориген искупил в себе бурю раннего христианства. Будучи ревнителем знания, он возмущался падению знания среди служителей. Конец текста в рамке. Почти 1700 лет все страсти вокруг Оригена бушуют, прежде всего именно из-за его книги о началах. Именно в ней говорится, что не Бог, но сам человек, обладая свободой воли, сам слагает свое счастье и несчастье, и в каждой новой жизни пожинает то, что сеял в прошлой жизни. Ориген учил лишь тому, чему учил Христос. Врезка. Недаром и в истории споров относительно Оригена это сочинение имело особенно важное значение. Когда шли оживленные споры об Оригене, и церковь вырабатывала свое суждение об этом писателе, чтобы произнести окончательный приговор о нем на Пятом Вселенском соборе, Ориген мыслился по преимуществу как автор о началах, и противники, и защитники его больше всего ссылались на это сочинение. Одни с целью найти в нем всевозможные ереси, другие с целью показать православие Оригена. Конец врезки. Сноска. Приведенный текст взят из введения книги Оригена о началах в переводе Петрова. Титульный лист книги, изданный в Риге, в 1936 году Латвийским обществом Рериха, помещен на следующей странице. Конец сноски. Пример Оригена, изгнанного и преданного анафеме, но затем снова возвращаемого, показывает, чего стоят иные решения соборов христианских церквей. Такие решения могут быть сравнимы со статуями Дедала, отца знаменитого Икара. Статуи Дедала, если их не туго связывали, немедленно убегали, так утверждала легенда. Великий Платон сравнивал эти неспокойные, стремящиеся куда-то сбежать, статуи Дедала с так называемыми правильными мнениями. Насколько эти мнения оказались правильными, доказывало время. Мнения почти всегда оказывались ошибочными. Титульный лист книги Оригена о началах в русском переводе. О началах – пособие к усовершенствованию в познании вещей. В этой жизни человек может быть израильтянином, но в будущем может родиться скифом. Каждый нисходит на землю сообразно с его заслугами, говорит Ориген. Первый в христианстве опыт научно-системного изложения христианского вероучения. «Говори и пиши по сознанию» – древнейший девиз всех духовных учителей. В введении книги «О началах» подчеркивается, что это первый в христианстве опыт научно-системного изложения христианского вероучения. Хронологически точный перечень работы Оригена, подтверждаемый его собственными произведениями, указывает, что «О началах» – последнее произведение из всех написанных в Александрии, примерно 229 год. В ту пору Ориген разменял уже свой пятый десяток. Если кто-то скажет, что в других произведениях, более поздних, Ориген высказывает иные мнения, то здесь незачем спорить. Это так. Но при этом все же следовало хотя бы допустить, что у философа и эзотерика со всех сторон, окруженного тайными и явными врагами, могли быть на то серьезные причины. И они на самом деле были. Но прежде чем назвать их, не будем забывать, что перед нами не флюгер, меняющий свои мнения относительно основополагающих законов человеческой эволюции, а человек с юных лет, поражавший своей ученостью даже очень образованных людей. К тому же с юности он заявил о себе как о человеке серьезном, сильной волей, дисциплинированным мышлением и в высшей степени честным и нравственно чистым. Не в характере этого самоотверженного последователя Христа менять свои мировоззренческие установки. Если бы образ жизни Оригена шел вразрез с тем, чему он учил, то как бы мог он требовать от своих учеников верности идеям Христа? А он и не требовал. Он просто был самим собой. Критики произведений Оригена говорили, что там можно встретить противоречивые высказывания. Да, это имело место, но тому были причины явные и тайные, скрытые. Своему мировоззрению Ориген никогда не изменял, но вот форму изложения сокровенных идей, допустимые дозы выдаваемых знаний и степень раскрытия сокровенного Ориген изменял постоянно. Согласитесь, такой стиль работы сложен и для писателя, и для читателя. От первого требуется именно то, что и применял при передаче знаний эзотерический писатель-философ, а от читателей или слушателей требуется особое качество сознания, если они хотят правильно понимать передатчика. Моя четвертая книга «Отвергнись от себя» полностью посвящена этому особому качеству сознания. Если оно еще не выработано, если не заявило о себе, так же необъяснимо, как заявляет интуиция, к сокровенным знаниям вообще подходить не стоит. Бесполезное занятие. Называется это высокое качество сознания вмещение. Вмещение пар противоположностей. Из таких пар сложено все сущее в жизни и сама жизнь, бытие. Человек, обладающий вмещением, это свойство уже не земного, а космического сознания. Совершенно естественно воспримет утверждение, если, к примеру, об одном и том же при некоторых обстоятельствах одновременно говорится «да» и «нет». Вмещение позволяет понять, что оба утверждения будут правильными и одновременно оба ошибочными. Сознание, вмещающее сразу, поймет, почему Оригена обвиняли в непоследовательности. Ведь также можно обвинить и Христа, учившего, к примеру, что любить ближнего следует так же крепко, как себя, и одновременно нужно настолько возненавидеть себя, чтобы захотеть отвергнуть. Можно вспомнить и моление Христа перед казнью в ночном Гефсиманском саду: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». В слезах и отчаянии молит Христос Отца Небесного. Марк, глава 14, стихи 35-36. А вот Иисус в ту же ночь говорит Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Иоанн, глава 18, стих 11. Различие произведений Оригена объясняется тем же условием, которое всегда выполняли все великие учителя человечества. При передаче сокровенных знаний нужно учитывать не только условия своего времени, но прежде всего разные уровни сознания людей. Сочинения Оригена различаются не потому, что меняется его отношение к сокровенным принципам, началам, а потому что одни его книги предназначались христианам, а другие – язычникам. Одни произведения писались для людей образованных и широкомыслящих, а другие – для широких народных масс. В книгах для образованных людей мысль философа проявлялась свободнее, и знания выдавались более глубокие, более сокровенные. В произведениях, писанных для широких масс, где к тому же было много людей, пока далеко не уверенных в том, какую именно веру выбрать, изложение той же идеи сильно различалось. В этом случае Оригена сдерживала, с одной стороны, боязнь невзначай соблазнить недавно обращенных христиан, еще не окрепших в своей новой вере. С другой, он был осторожен и с нехристианами, которым нельзя было открыть более того, что они могли бы воспринять. Книга о началах, и в этом сходятся и друзья Оригена, и его враги, предназначена только для образованных людей. Спустя два века после смерти Христа Ориген считал, что с некоторыми образованными людьми уже можно говорить о том, чему учил Христос, не прибегая к иносказаниям и притчам. Единственный полный перевод книги «О началах» с греческого на латинский язык сделан пресвитером Руфином в 397-398 годах. Этот перевод, хотя и не абсолютно точный, тем не менее признан большинством исследователей довольно верным воспроизведением подлинника, потому что многие места перевода можно сверять по другим произведениям Оригена. Сноска. Рукопись книги о началах была уничтожена врагами Оригена, религиозными фанатиками, поэтому подлинный текст сохранился лишь в отрывках. К тому же отрывки эти находимы лишь в сочинениях других писателей, которые цитируют Оригена. Также в посланиях императора Юстиниана I к патриарху Мине, датируемых около 543 года и около 551 года, осуждаются 10 принципов учения Оригена, и по 15 пунктам выдвигается требование предать Оригена анафеме. Эти 25 небольших неправославных и соблазнительных отрывков были взяты из всех четырех книг о началах. Цель императора была во что бы то ни стало доказать еретичество Оригена. Переводы Руфина и его противника Иеронима оба имели возможность читать полный и неповрежденный текст рукописей Оригена, являются по сей день главными источниками знакомства западных европейцев с главной книгой Оригена. Руфин не скрывал, что он иногда делал поправки или опускал то, что по его твердому убеждению было вписано другими, но он утверждал, что он сделал все возможное, чтобы его исправления не испортили книгу, не исказили ее смысл и честность мыслей Оригена, а, напротив, восстановили истинный смысл сочинения, которое особенно раздражало власть, и она находила достаточно желающих всячески искажать мысли великого философа-эзотерика. Никого из власть придержащих не могло устроить утверждение философа-еретика, что Бог всех людей создал равными. Не могли они принять и закон причинности, и учение о предсуществовании души и вытекающего из него перевоплощения. Отец церкви Иероним, IV век, как сказано, имевший доступ к оригиналам Оригена, в одной из своих работ, посвященной критике Оригена, говорит, что один отрывок из книги «О началах» явно уличает Оригена в его вере в перевоплощение. Конец сноски. Если бы книги Оригена не были бы запрещены и сожжены, в сознании христиан всех будущих веков не предстал бы совершенно искаженный образ Бога и человека. Творец поступает с каждым по заслугам, сообразно с предшествующими причинами. Церковь после оригеновского времени и по сей день упорно учит, что человек приходит на землю только один раз, и Бог для каждого сотворяет душу, наделяя ее теми качествами, которые сочтет нужным. При этом ни один из церковных учителей так и не может дать ответ, из чего же исходит Бог, когда одному определяет быть счастливым, а другому несчастным, кого-то награждает душой святого человека, а кому-то дает душу темную с преступными наклонностями. Поэтому твердит церковь вот уже 17 веков подряд ни о каком предсуществовании души, о котором говорил, писал и которому учил этот еретик Ориген, и речи быть не может. Но Ориген говорит именно предсуществование души, то есть прежняя земная жизнь человека, определяет, каким будет его жизнь в следующем воплощении, в какой стране он окажется, в какой семье родится, чему он будет отдавать предпочтение. Врезка. Итак, каждому из тех, которые нисходят на землю сообразно с его заслугами или с тем местом, какое он занимал там, в этом мире, то есть в предыдущей жизни, до своего нового воплощения в земном мире, ЛД, определяется родиться в разных странах, среди разных народов, в разных отношениях, с такими или иными слабостями, и произойти или от богобоязненных, или от менее благочестивых родителей. При этом иногда случается, что израильтянин попадает в число скифов, а бедный египтянин низводится в Иудею. Конец врезки. Но Ориген вовсе и не думает отрицать, что человеческая душа уже приходит на землю с готовым набором разных качеств. И они, как хорошие, так и плохие, вовсе только что родившегося на земле. Конечно, вполне можно согласиться, что приходящая душа получила множество качеств именно из рук Бога. Но... Сноска. Заметим, что приходит душа с многими качествами, но уходит вовсе не с теми же. Разве полученные душой качества не могут изменяться в течение земной жизни? Одни могут улучшаться, совершенствуясь, другие могут ухудшиться, могут появиться совершенно новые, а некоторые могут исчезнуть. Но и об этом говорит Ориген и в своих письменных работах, и на своих уроках, и в беседах. Далее буду в началах. Конец сноски. Вот это «но» и есть тот главный, сокровенный ключ, врученный христианскому миру Оригеном, но который оказался слишком тяжелым для церкви. Ориген не устает повторять. Воля человека совершенно свободна, все зависит только от того, куда человек ее направит. И если он из жизни в жизнь будет упрямо и упорно повторять одни и те же ошибки и не будет их исправлять, то в следующих воплощениях он будет вновь и вновь попадать в те же условия. Врезка. Души управляются свободой произволения и как свое совершенствование, так и свое падение производят силой своей воли. Сами они направляют движение своих поступков туда, куда склоняется свобода их собственного разума, которая возвращает их снова на те же самые круги после многих веков. Конец врезки. Ориген терпеливо разъясняет, на основании чего происходит такая раздача человеческих судеб. Создатель просто использует законы, кем же, как не им самим, созданные. И это закон причинности, причинно-следственная связь всего сущего. И закон предсуществования души, то есть предыдущего воплощения человека в земном мире, где он был просто другой личностью. И, конечно же, Бог учитывает свободную волю им же самим, подаренную человеку. Защитить правду Божию, разъясняет Ориген, можно лишь так, и если этого не принять, нельзя веровать, что мир сотворен Богом. Каким образом можно согласовать с правдой Бога, что одни существа Он сотворил высокими, а иные сотворил низшими и худшими на много ступеней? Творец поступает с каждым по заслугам, сообразно с предшествующими причинами. Создатель определяет каждому существу различную должность служения на основании предшествующих причин по достоинству заслуг. Только этим учением и можно защитить правду Божию. Некоторые же, не разумея и не понимая, что разнообразие этого порядка, установленного Богом на основании предшествующих действий и свободной воли человека, редактор, думают, что все происходящее в этом мире совершается или случайно, или по роковой необходимости, так как ничего не зависит от нашей воли. Текст в рамке. Елена Рерих. Письма. Том 1. 12 сентября 1934 года. Люди служат Богу своего отображения и почитают его своими пороками. Но махатмы служат божественному неизреченному началу и почитают его чистотою своей жизни и самоотверженным подвигом во благо всего мира. Конец текста в рамке. Если бы церковь не запретила труды Оригена, молодой монах Алеша Карамазов в романе Федора Достоевского не произнес бы, что он не признает того несправедливого мира, который сотворил Бог. Алеша уже думал бы совсем по-другому. Он понял бы, что Бог сотворил мир прекрасным, гармоничным и справедливым. И если мир становится несправедливым и жестоким, значит, именно человек нарушает божественные законы, то есть законы эволюции. Также Ориген разъясняет, почему люди на Земле такие разные по развитию. Он говорит, изначально все люди были во всем равны и одинаково чисты, но с пробуждением и развитием разума возникали новые желания, появлялись различные умственные устремления, и все это, разумеется, требовало удовлетворения. Но человек, подчеркивает Ориген, в отличие от других тварей, существо, наделенное индивидуальной способностью осознавать, что именно может привести к падению, а что к совершенству. К тому же человек наделен свободой выбора, свободой индивидуальной воли. Куда он направляет ее, то в результате и получает, и если это приносит страдания, то Бог тут ни при чем. Врезка. Всех, кого Он, Бог, Л.Д., сотворил, Он сотворил равными и подобными, потому что для Него не существовало никакой причины для разнообразия и различия. Но так как разумные твари одарены способностью, то свобода воли каждого или привела к совершенству через подражание Богу, или повлекла к падению через небрежение. И в этом, как мы уже говорили выше, состоит причина различия между разумными тварями. Это различие получило свое начало не от воли или решения Создателя, но от определения собственной свободы тварей. При таком понимании Творец не оказывается несправедливым, так как он поступает с каждым по заслугам, сообразно с предшествующими причинами. Счастье или несчастье рождения каждого и все прочие условия не признаются случайными. Конец врезки. Также Ориген отмечает: раз люди по развитию разные, то у них и скорость продвижения по эволюционной дороге разная. Кто быстрее идет, у того и душа научается быстрее. Но, говорит Ориген, врезка, это научение произойдет, нужно полагать, не внезапно, а мало-помалу и по частям, в течение бесконечных и неисчислимых веков. Очищение и исправление будет совершаться постепенно и в отдельности для каждого существа. При этом одни будут идти впереди и будут стремиться к высшим степеням скорее, другие будут следовать за первыми в ближайшем расстоянии, а иные далеко позади, и таким образом через многие и бесчисленные ряды дойдет очередь и до последних. Конец врезки. Ориген также подчеркивает, что человеческая душа, хотя и вечна по своей природе и вечна в движении, тем не менее она растет и развивается. Она может как восходить, так и падать. Для роста души и ее обучения, для исправления ошибок, сделанных на земле, и очищения одной жизни совсем недостаточно. Нужны неисчислимые века. Врезка. Душа, как мы часто говорим, бессмертна и вечна. На протяжении многочисленных и бесконечно огромных и разнообразных веков она может от высочайшего добра нисходить к крайнему злу или от крайнего зла возвращаться к высочайшему добру. Конец врезки. После воскресения Христа прошло, пожалуй, не более 30 лет, как апостол Павел разъяснял своим духовным братьям, коринфянам, тайны смерти, которой, как доказал Христос своим воскресением, нет. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Сноска. Великий посвященный апостол Павел знал о семеричном строении человеческого естества, потому и сказал, что все люди после земной смерти изменятся, все будут иметь не только иной облик, со всеми произойдут и другие изменения, все духовное душа немедленно втянет в себя, это ее огненная пища, которую мы смогли добыть на земле. Отделится наше астральное тело от ментального, потому что в надземном существовании эти наши «я» будут жить отдельно, каждое в своем мире. «Не все мы умрем» означает, что не все в человеке умрет. Умирает только то, что слагает личность и относится к миру земной материи, то, что не является постоянным, что всегда изменяется. Но то, что в нас является надличностным, то есть духовное накопление, это уже принадлежит вечности и является частицей индивидуальности. Конец сноски. Спустя более двух веков Ориген говорит о том же, но более открыто и научно. Врезка. Смерть производит только изменение тела. Субстанция же его, душа, конечно, продолжает существование. Конец врезки. Текст в рамке. Елена Блаватская. Сноска. Гималайские братья. Девакхан. Западная и восточная интерпретация. Ответ 3. Издательство «Сфера». Москва. 1998 год. Конец сноски. Именно безграмотная теория о моногенезисе, однократном рождении сущности на Земле, сильно затрудняет европейским метафизикам решение загадки нашего существования и препятствует пониманию различий между индивидуальностью монады и ее появлением в последовательности земных воплощений в физическом облике таких совершенно различных личностей. Конец текста в рамке. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы сада моря и зов. 29 марта 1923 года. Чтобы мои новые ученики могли усвоить завет мой, сурово надо повторять данное ранее. Конец текста в рамке. Ориген утверждал то же, что и универсальная тайная доктрина Востока. Главная цель человеческой эволюции – постепенное развитие души, неуклонное самоусовершенствование, пока он, человек, не достигнет славы тела духовного. И для этого, говорил Ориген, душа должна быть много раз восстановлена для жизни. Ориген Адамант из Александрии был не просто устойчивым камнем для идущих следом через бурный поток жизни. В своде моста, ведущего с земли в небо, Ориген – тот камень, который называют замковым, центральным камнем опорной арки, создающим устойчивость всей конструкции. В заключение приведу слова самого древнего учителя, владыки Шамбалы, из его книги «Надземная», параграф 190. Врезка. «О явление знания! Когда же ты придешь к человечеству? Слышите крики на площади? Там кого-то изгоняют или венчают, и толпа одинаково не может понять, что она делает. Поистине нужно умножить школы и преподавать смысл жизни. Учитель должен стать не сикофантом, но носителем правды». Сноска. Сикофант в древних Афинах – профессиональный доносчик и шпион. Конец сноски. И народ должен уметь защитить учителя, когда он подвергается гонению тиранов. Учитель должен отказаться от богатства, но сограждане должны дать ему жизнь, полную познания. Не думайте, что скоро утвердится значение учителя. Тысячелетия пройдут, но учитель не будет признан. Так говорил мыслитель. Слова эти годятся для каждого века. Репродукция с картины Святослава Николаевича Рериха «Ожидание». Текст в рамке. Елена Рерих из письма от 25 марта 1935 года. Но, конечно, много душ, жаждущих нового освящения учения Христа, потому если нельзя найти сочинений Оригена, я советовала бы вам прочесть замечательные книги «Добротолюбие». Сноска. Игумен Иларион Алфеев в своем сочинении «Жизнь и учение святого Григория Богослова» пишет, что святой Григорий Богослов 326-389 годы и Василий около 330-379, святитель, архиепископ Кесарии, церковный писатель и богослов, ежедневно читали священное писание и систематически изучали труды Оригена. В Понтийской пустыне ими был составлен сборник фрагментов из сочинений Оригена под названием «Добротолюбие». Наследие великого Александрийца уже тогда было предметом горячих споров. Все крупные богословы IV века разделялись на сторонников и противников Оригена. Василий и Григорий относились к первой категории. Впоследствии Григорий посылал копии «Добротолюбия» в подарок своим друзьям. «Добротолюбие», включающее в себя главным образом фрагменты из монументального творения Оригена «О началах», до сих пор служит основным источником, содержащим греческий текст этого сочинения. Конец сноски. Читая эти жизненные советы и объяснения Евангелий, подвижниками первых веков христианства, ясно видишь, в какие дебри забрело наше современное сознание. Книги «Добротолюбие» присланы мне с Афона, но, несомненно, Они имеются даже у некоторых староверов. Некоторые страницы так схожи по духу со всеми восточными учениями и учением живой этики. Можно будет убедиться, как с веками большинство представителей церкви удалялось от истины, но, конечно, важно было бы иметь сочинение Оригена о началах. Там столько объяснений всем неясным местам в Евангелиях и Библии. Труд очищения учения Христа, доказывающий его жизненность и единство со всеми великими учениями Востока, явился бы ценнейшим вкладом в нашу бедную или малодоступную духовную литературу. Можно загасить весь огонь сердца, читая современные богословские сочинения, и не только христианские, но и других существующих религий. Лишь идя к первоистокам, можно открыть красоту и единство великих откровений. Конец текста в рамке.